Должен признать, что был скептически настроен относительно использования маржинального рычага, продолжил Адамс, но в данном случае ваша интуиция оказалась безупречной. Вопрос теперь в том, что вы планируете делать дальше, зафиксировать прибыль или удерживать позицию. Я сделал глоток виски, обдумывая ответ. Здесь требовался стратегический подход. Я думаю о комбинированной стратегии, мистер Адамс. Продать половину позиций, чтобы зафиксировать прибыль и погасить часть маржинального долга, но оставить остальное, поскольку считаю, что у АТ хорошие долгосрочные перспективы. Разумный подход, одобрительно произнес Адамс. Не слишком жадный, но и не слишком осторожный. Я оформлю распоряжение о продаже 25 акций на завтрашнее открытие торгов. И я хотел бы обсудить дальнейшее размещение средств, добавил я. У меня появились дополнительные ресурсы для инвестирования. О, в его голосе появились нотки любопытства. Насколько значительные ресурсы, если позволите спросить? Около $5000, ответил я, имея в виду новый гонорар от Фуллертона и ожидаемую прибыль от продажи части акций от. Внушительная сумма, произнес Адамс с уважением. Вы уже определились с направлениями инвестирования? У меня есть несколько соображений, ответил я. Во-первых, я бы хотел расширить портфель, добавив несколько новых компаний. В частности, меня интересуют Ястман Кодак и Едисон Портланд Цемент. Интересный выбор, заметил Адамс. Ястман Кодак понятен, особенно учитывая ваш успех с прогнозом по киноиндустрии. Но почему цементная компания Эдисона? Это довольно консервативное вложение. Именно поэтому, пояснил я, хочу сбалансировать портфель между растущими секторами и стабильными компаниями. Кроме того, я ожидаю рост строительства в ближайшие 6-9 месяцев. Я не стал упоминать, что знал об относительной устойчивости этой компании в первый год после краха, поскольку она участвовала в нескольких инфраструктурных проектах, финансируемых правительством. Это разумный подход, согласился Адамс. Что-то еще? Да, я сделал небольшую паузу. Я бы хотел приобрести небольшое количество золотых монет. На другом конце линии возникла тишина. Золото, наконец произнес Адамс с явным удивлением. Это необычный выбор для молодого инвестора в нынешние времена. Большинство считает, что золото – это пережиток прошлого, особенно после того, как мы отошли от золотого стандарта. Я рассматриваю это как форму страховки, объяснил я. Небольшая часть портфеля в физическом активе, не зависящем от бумажных обязательств. Вы действительно удивительный молодой человек, мистер Уэйд, задумчиво произнес Адамс. Большинство ваших сверстников сейчас полностью поглощены рыночной эйфорией, а вы проявляете такую предусмотрительность. Просто стараюсь мыслить долгосрочно, ответил я. Что ж, я могу помочь с приобретением золотых монет, сказал Адамс. У меня есть надежные контакты. Какую сумму вы хотели бы инвестировать в золото? Около $1000. Значительная сумма, заметил он. Это примерно 50 монет по $20. Уверены, что хотите вложить столько в физическое золото? Абсолютно уверен, твердо ответил я. Считайте это моей маленькой страховкой. Как скажете, в его голосе слышалось уважение. Я организую сделки по Ястман Кодак и Едисон Портланд Цемент в ближайшие дни, а также свяжусь с моим знакомым дилером относительно золотых монет. Предпочитаете американские двойные орлы или швейцарские франки? Двойные орлы, пожалуйста, ответил я. И еще, мистер Адамс, я хотел бы, чтобы информация о моих инвестициях, особенно в золото, оставалась строго конфиденциальной. Разумеется, мистер Уэйд, заверил он. Конфиденциальность клиентов всегда была и остается главным принципом нашей фирмы. После завершения разговора я откинулся в кресле, потягивая виски и обдумывая стратегию. Первый этап плана реализовывался даже лучше, чем я ожидал. Успех САД дал мне не только прибыль, но и укрепил мою репутацию проницательного аналитика. Это открывало двери к более серьезным возможностям, как в рамках Харрисон Партнеры, так и за их пределами. Заказ золотых монет был первым шагом в создании убежища для капитала, которое останется нетронутым после биржевого краха. В ближайшие месяцы я планировал постепенно увеличивать долю физических активов, не привлекая при этом лишнего внимания. Я взглянул на календарь на стене. Июнь 1928 го. Допив виски, я открыл блокнот и начал набрасывать план действий на следующий месяц. Встреча с Элизабет Кларк завтра, ужин у Фуллертона в субботу, разговор с Прескоттом в пятницу. Каждый новый контакт, Каждая новая возможность приближали меня к цели. На последней странице я выписал три числа. 6000, текущий капитал. 50000, цель к маю 1929. 250000, цель к октябрю 1929. Амбициозно, но выполнимо. Особенно для человека, знающего будущее. Глава 17. Неформальные встречи. Проснулся я с первыми лучами солнца, пробивающимися сквозь занавески. Карманные часы на прикроватной тумбочке показывали 5:20, на 10 минут раньше запланированного времени. Такова привычка, выработанная годами на Уолл-стрит, еще с прошлой жизни. Мой внутренний будильник срабатывал точнее любого механического устройства. Сегодня предстоял еще один важный день. Интервью с Элизабет Кларк требовало тщательной подготовки и ясной головы. Быстро одевшись в спортивную форму, я вышел на утреннюю пробежку. За пару дней мой маршрут уже стал привычным. Вдоль Лексингтон-авеню до Центрального парка, петля вокруг озера и обратно. Легкий туман окутывал улицы, придавая городу таинственный вид. Несколько ранних пешеходов смотрели на меня с тем же недоумением, что и вчера. Тучный полицейский на перекрестке даже остановился и поднес руку к дубинке, но, увидев мой приличный вид и уверенный кивок, только покачал головой. Пробежка прояснила мысли. Я мысленно отрепетировал ключевые моменты предстоящего интервью. Кларк опасный противник, но и потенциально ценный союзник. Мне нужно произвести впечатление знающего эксперта, не раскрывая при этом настоящих источников информации. Вернувшись домой, я принял холодный душ, тщательно побрился и выбрал костюм для важного дня. Темно-серый в тонкую полоску, белую рубашку и темно-синий галстук с мелким узором. Консервативно, но не безлико. Образ молодого финансиста с собственным стилем. Завтрак был легким. Яйцо в смятку, тост и кофе. Просматривая утреннюю газету, я с удовлетворением отметил небольшую заметку в финансовом разделе о вчерашнем росте акций АТ, хотя моего имени там, конечно, не упоминалось. В офис я прибыл ровно в 8. Торговый зал постепенно заполнялся сотрудниками, атмосфера оживлялась с каждой минутой. Несколько коллег подошли поздравить меня с удачным прогнозом по АТ. Даже Паттерсон, ворчливый старший партнер, потерявший на Болдвин, неохотно кивнул мне с уважением. Утро я посвятил анализу документов Милнера и подготовке первых рекомендаций по структурированию его инвестиционного портфеля. Мой новый статус опекуна счета на миллион долларов требовал особой тщательности. Ближе к 11 часам я переключился на подготовку к интервью, просматривая свои заметки и формулируя ключевые тезисы. В 11:45 я покинул офис, сообщив мисс Петерсон, что вернусь после обеда. Кафе «Алгонкуин» располагалось на 44 и краткой улице, в одноименном отеле, известном пристанище литературной и журналистской богемы Нью-Йорка. Место было выбрано Кларк не случайно. Здесь собирался знаменитый круглый стол. Группа писателей, критиков и острословов, включая Дороти Паркер и Роберта Бинчли. Вестибюль отеля встретил меня атмосферой сдержанной элегантности. Высокие потолки, мягкие ковры, стены, отделанные деревянными панелями. Все дышало утонченным вкусом начала века. Метрдотель проводил меня в ресторан, где за угловым столиком уже сидела Элизабет Кларк. Девушка была одета в стильное бирюзовое платье с геометрическим узором. Последний крик моды, но при этом достаточно консервативно для деловой встречи. Короткая стрижка боб с волной, закрывающая один глаз, подчеркивала чистую линию ее шеи и скул. Увидев меня, она отложила книгу, которую читала. Я успел заметить, что это был процесс Кафки, довольно необычный выбор для американки 1928 года, и встала, протягивая руку. Мистер Стерлинг, ее рукопожатие было крепким и уверенным, совсем не таким, как у большинства женщин того времени. Рада, что вы смогли выкроить время в своем, должно быть, чрезвычайно напряженном графике. После вашего звонка я специально освободил обед, мисс Кларк, ответил я, занимая место напротив. Считайте это признаком уважения к New York World и к ее журналистам. В зеленых глазах мелькнула искорка. Особенно к тем, кто задает правильные вопросы, парировал я. Официант принял наш заказ. Французский луковый суп и куриный салат для нее, ростбиф и картофельное пюре для меня, чай для обоих. Когда он удалился, Кларк достала из элегантной кожаной сумочки небольшой блокнот и карандаш. «Итак, мистер Стерлинг, начало она, Уолл-стрит гудит о вашем восхождении. Безошибочный прогноз по Болдвин-Локомотиве, блестящая рекомендация от. Некоторые уже называют вас оракулом с Уолл-стрит. Довольно впечатляюще для человека, который всего несколько недель назад был неизвестным стажером. Боюсь, эти истории значительно преувеличены. Я скромно улыбнулся. Как обычно бывает в нашем мире, где информация, валюта, а сплетни, способ ее обращения. И все же, она склонила голову, изучая меня с профессиональным любопытством, ваши успехи вполне реальны. Вы предсказали отскок Болдвин, когда опытные трейдеры массово продавали. Вы рекомендовали от за день до объявления о крупнейшем контракте. Это не просто удача, не так ли? Скажем так, удача благоволит подготовленному уму, ответил я, используя известную цитату Пастера. Мой подход довольно прост. Я ищу не то, что обещает самую быструю прибыль сегодня, а то, что имеет фундаментальную ценность независимо от рыночных колебаний. Официант принес чай. Кларк сделала небольшой глоток, не сводя с меня глаз. Это объясняет вашу рекомендацию от, но не Болдвин. Та ситуация была другой, кратковременной паникой, основанной на слухе. Верно, согласился я. Но даже тогда я исходил из фундаментальных показателей. Падение акций было совершенно непропорционально потенциальному влиянию отмены контракта на общую прибыль компании. Это иррациональная реакция, и рынок, хоть иногда и медленно, но всегда корректирует иррациональность. Звучит разумно, заметила Кларк, делая пометки в блокноте. Но так мог бы рассуждать опытный аналитик с 20-летним стажем, а не недавний выпускник колледжа. Откуда у вас такая мудрость? Вот оно, ключевой вопрос, к которому я уже подготовился. Я рос, наблюдая за крахом бизнеса моего отца, ответил я, частично опираясь на реальную историю Уильяма Стерлинга. Его текстильная фабрика разорилась не из-за плохого управления, а из-за внезапных изменений на рынке, к которым он не был готов. Это научило меня всегда смотреть на несколько шагов вперед и никогда не верить, что нынешние условия останутся неизменными. Кларк внимательно слушала, и я заметил, что ее скептицизм слегка смягчился. Кроме того, продолжил я много читаю, не только финансовые отчеты, но и исторические труды. Рынки следуют определенным паттернам, которые повторяются. Кто не изучает историю, обречен повторять ее ошибки. И какие ошибки мы рискуем повторить сейчас? Спросила она, непринужденно переходя к сути. Принесли наши обеды, что дало мне момент для обдумывания ответа. Знаете, мисс Кларк, начал я, когда официант удалился, сейчас модно говорить, что мы вступили в новую эру процветания, где старые экономические законы больше не действуют, что бесконечный рост возможен благодаря новым технологиям и современным методам финансирования. Я сделал паузу, отрезая кусочек ростбифа. Но история учит нас, что подобные настроения возникали перед каждым серьезным спадом. Перед паникой 1873 года, перед крахом 1893 года. Каждый раз люди верили, что на этот раз все иначе. Вы предсказываете новый финансовый кризис. Ее карандаш замер над блокнотом. Я не выступаю с апокалиптическими предсказаниями, я слегка улыбнулся. Я просто напоминаю, что экономические циклы существуют, независимо от того, насколько мы хотим в них не верить, и что разумный инвестор всегда должен быть готов не только к росту, но и к возможной коррекции. Тем не менее, ваша позиция довольно еретическая по нынешним временам, заметила она, возвращаясь к обеду. Большинство ваших коллег проповедуют безудержный оптимизм. Возможно, именно поэтому мой умеренный консерватизм выделяется, ответил я. В мире, где все кричат о росте, даже шепот осторожности звучит громко. Обед продолжился, и постепенно разговор стал менее формальным. Кларк рассказала о своем пути в журналистику, нелегком для женщины того времени. Выросшая в семье бостонского профессора экономики, она с детства интересовалась финансами, но обнаружила, что двери инвестиционных компаний для женщин закрыты. «Поэтому я выбрала журналистику», — объяснила она. «Это позволяет мне не только писать о финансах, но и задавать вопросы, которые многие предпочли бы не слышать. Например, спросил я, искренне заинтересованный, например, о манипуляциях на рынке облигаций, которые проводит определенная группа банкиров», ее голос понизился, или о сомнительных сделках Continental Trust с офшорными компаниями. При упоминании Continental Trust я едва не поперхнулся. Эта компания, связанная с Харрисоном и предположительно с гибелью отца Стерлинга, согласно информации, полученной от Риверса, Continental Trust? Переспросил я, стараясь звучать просто заинтересованным. Это любопытно. Очень, кивнула Кларк, особенно их связи с некоторыми инвестиционными домами Уолл-стрит. Она внимательно посмотрела на меня, включая, возможно, вашего работодателя. Не уверен, что могу комментировать деловые связи Харрисон партнеры, осторожно ответил я. Я там совсем недавно и вряд ли посвящен во все дела фирмы. Конечно, она слегка улыбнулась. Я просто подумала, что человек с вашей наблюдательностью мог заметить интересные детали. Напряжение момента разрядил официант, принесший десерт. Чизкейк для нее и яблочный пирог для меня. Знаете, мистер Стерлинг, сказала Кларк, отведав десерт, мне кажется, что вы рассказали мне достаточно для статьи, но далеко не все, что знаете. И это интригует даже больше, чем ваши инвестиционные стратегии. Журналистское чутье? Спросил я с легкой улыбкой. Женская интуиция, парировала она, и в этот момент между нами проскочила искра, выходящая за рамки делового интереса. В таком случае, я наклонился чуть ближе, возможно, нам стоит продолжить разговор в менее формальной обстановке, скажем, ужин вместо обеда. Элизабет на мгновение задумалась, затем кивнула. Думаю, это было бы продуктивно, как для моей статьи, так и для нашего взаимопонимания. В таком случае, я достал из кармана визитную карточку и написал на обороте номер домашнего телефона. Позвоните мне, когда закончите статью. Мы могли бы отпраздновать ее публикацию или обсудить ваши возражения, добавила она с озорной улыбкой, принимая карточку. Не думаю, что у меня будут возражения, если вы сохраните тот баланс между фактами и интерпретацией, который продемонстрировали в нашей беседе. Когда мы вставали из-за стола, я заметил, что наш разговор привлек внимание нескольких посетителей. Среди них был известный колумнист Александр Вулкот, один из завсегдатаев круглого стола, который с интересом наблюдал за нами. «Кажется, мы привлекли внимание местных знаменитостей», — заметил я. «О, не беспокойтесь», — улыбнулась Кларк. «Алекс просто коллекционирует интересные лица и разговоры для своих колонок. Но я сомневаюсь, что финансовые стратегии его заинтересуют. Разве что наш неформальный договор о будущем ужине». Я расплатился по счету, несмотря на протесты девушки о том, что это деловой обед. «Считайте это инвестицией в благосклонность прессы», – пошутил я. Мы вышли вместе на залитую солнцем 44-ю улицу. Июньский день в разгаре, пешеходы спешили по делам. «Было очень познавательно, мистер Стерлинг», – сказала Кларк, протягивая руку для прощания. «Уильям, пожалуйста, или Билл, если предпочитаете», — ответил я, пожимая ее руку. «Тогда Элизабет», — кивнула она, — «до скорой встречи, Билл». Наблюдая, как она уверенно шагает в сторону редакции, я понял, что это знакомство может стать ключевым для моих планов. Элизабет Кларк не только острая на язык журналистка, но и проницательная женщина, чьи расследования от Continental Trust удивительным образом пересекались с историей Стерлинга. Возможно, через нее я смогу узнать больше о темных делах компании и связях с Харрисоном. А может быть, она станет важным голосом, предупреждающим о грядущем крахе, когда придет время. В любом случае, обед оказался более информативным, чем я ожидал, и не только с профессиональной точки зрения. Возвращаясь в офис Харрисон партнеры, я поймал себя на мысли, что впервые за долгое время думаю не только о финансовых стратегиях, но и о выразительных зеленых глазах, которые, казалось, видели больше, чем я хотел показать. Несколько групп сотрудников, оживленно беседующих между собой, замолчали при моем появлении. Взгляды, брошенные в мою сторону, варьировались от нейтрально любопытных до откровенно недоброжелательных. Я прошел к столу, сохраняя невозмутимое выражение лица. На рабочем месте меня ждала стопка документов. Отчеты компаний, рекомендованных мной для портфеля Милнера. Рядом лежала записка от Харрисона. Жду полный анализ по Милнеру к завтрашнему утру. Приступив к работе, я краем глаза наблюдал за происходящим в зале. В дальнем углу, у стола Паттерсона, собралась небольшая группа. Среди них я заметил Вандерина, вернувшегося после недельного отстранения. Его лицо выражало плохо скрываемое торжество, когда он что-то увлеченно объяснял Паттерсону, периодически бросая взгляды в мою сторону. Бейкер, проходивший мимо с кипой бумаг, задержался у моего стола. «Смотрю, наш опальный аристократ активно наверстывает упущенное», — он кивнул в сторону Вандерина. «Все утро окучивает Паттерсона. Кажется, нашел благодарного слушателя для своих жалоб. На меня, полагаю? Спросил я, не отрываясь от документов. А на кого же еще? Бейкер понизил голос. Ходят слухи, что он пытается убедить старика, будто твой прогноз по Болдвин был не аналитическим успехом, а результатом инсайдерской информации. Я поднял взгляд от бумаг. Это серьезное обвинение. Еще бы, кивнул Бейкер. Паттерсон потерял кучу денег своих клиентов на той панике. Если он поверит, что у тебя был нечестный доступ к информации, у него нет никаких доказательств, спокойно ответил я, потому что их не существует. Мой анализ основывался исключительно на публичных данных и логических выводах. Мы-то знаем, Бейкер бросил быстрый взгляд через плечо, но Ван Дорин умеет быть убедительным, и он не один. Прайс и Коллинз тоже с ним заодно. Это не удивило меня. Прайс всегда завидовал чужим успехам, а отец Коллинза старый друг семьи Ван Доренов. Спасибо за предупреждение, я кивнул Бейкеру. Буду начеку. Да брось, Бейкер попытался разрядить обстановку. Харрисон не дурак, он видит результаты. А после от твоей акции взлетели до небес. Когда Бейкер ушел, я продолжил работу, но теперь более внимательно следил за происходящим в зале. Ван Дорин явно в стихии. После недельного унижения он жаждал реванша и видел в моем успехе личное оскорбление. Через час я заметил, как Паттерсон поднялся из-за стола и направился к кабинету Харрисона. Под мышкой он нес какую-то папку. Ван Дорин проводил его взглядом, в котором читалось плохо скрываемое торжество. Я решил действовать на опережение. Срочно закончив основную часть анализа для портфеля Милнера, я вложил документы в кожаную папку и направился к кабинету Харрисона, намереваясь перехватить Паттерсона после его визита. Проходя мимо стола Ван Дорина, я заметил, как он и Прайс поспешно накрыли какие-то бумаги. Раскрытая газета «Financial Chronicle» лежала так, что виднелась моя фотография. Видимо, из статьи о молодых финансистах, которую опубликовали на прошлой неделе. Рядом с ней лежал нож для бумаги. Детский сад, подумал я, но внутренне насторожился. За этими мелкими проявлениями неприязни могло скрываться нечто более серьезное. У кабинета Харрисона я встретил выходящего оттуда Паттерсона. Его лицо, обычно румяное, сейчас было бледным, а взгляд неопределенным. «Паттерсон», — кивнул я в знак приветствия. Он остановился, пристально глядя на меня. «Стерлинг, я только что говорил о вас с Харрисоном. Надеюсь, в позитивном ключе?» — спросил я, сохраняя внешнее спокойствие. «Скажем так», — медленно произнес он, — «не все в этой фирме верят в чудеса. Некоторые из нас предпочитают факты и доказанный опыт. Совершенно с вами согласен». Я встретил его взгляд. Именно на фактах и строился мой анализ Болдвин. Те же факты, которые были доступны всем, просто интерпретированные иначе. Паттерсон сжал губы. Ван Дорин говорит, что видел вас с помощником сенатора Бингема накануне. Вот оно что, ловкая ложь, которую трудно опровергнуть. Боюсь, мистер Ван Дорин ошибается, твердо сказал я. В тот день я был в офисе до позднего вечера, работая над рекомендациями для Вестона. Это могут подтвердить мисс Петерсон и ночной сторож. Я сделал паузу. Кроме того, я бы никогда не скомпрометировал репутацию фирмы, используя нелегальные источники информации. Паттерсон изучал меня некоторое время, затем слегка кивнул. Харрисон сказал примерно то же самое. Он поправил лацкан пиджака. Тем не менее, Стерлинг, в этой фирме мы ценим командную работу и определенную скромность в заявлениях. Особенно от молодых сотрудников. «Я всегда стремлюсь быть полезным членом команды, сэр», — ответил я, — «и ценю мудрость и опыт старших коллег. Это маленькая дань уважению», — казалось, слегка смягчило его. «Хорошо», — проворчал Паттерсон. «Посмотрим, как долго продлится ваша удачная полоса». Он ушел, а я постучал в дверь кабинета Харрисона. Внутри босс выглядел задумчивым, постукивая пальцами по столу. «А, Стерлинг, как подготовка анализа Милнера?» «Продуктивно, сэр», — ответил я, кладя папку с анализом Милнера на стол. «Скоро уже закончу. Полагаю, вы уже беседовали с мистером Паттерсоном, сэр». Харрисон внимательно посмотрел на меня. «Да, он выразил некоторые опасения относительно источников вашей информации по Болдвин. Я заметил определенное недовольство моим прогнозом», — дипломатично ответил я, что неудивительно, учитывая позиции его клиентов. «Паттерсон, ценный партнер», — медленно произнес Харрисон, — «но иногда его суждения затуманиваются эмоциями, особенно когда речь идет о потерянных деньгах. Он открыл папку с моим анализом для Милнера. Я сказал ему, что лично проверю все ваши рекомендации на ближайшие недели, чтобы убедиться в их обоснованности. Я понял, что Харрисон нашел изящный способ успокоить Паттерсона, не ущемляя меня. Это разумная предосторожность, сэр, согласился я. Я и сам бы настаивал на дополнительной проверке, учитывая объем средств, доверенных нам мистером Милнером. Именно, Харрисон едва заметно улыбнулся. А теперь расскажите, что вы подготовили для нашего нового важного клиента. Следующие 20 минут мы обсуждали стратегию для портфеля Милнера. Когда я закончил, Харрисон выглядел впечатленным. Отличная работа, Стерлинг. Особенно ваш анализ рынка синтетических материалов. Милнер оценит этот раздел, учитывая его интересы в резиновой промышленности. Вернувшись к столу, я заметил, что атмосфера в зале стала еще более наэлектризованной. Ван Дорин о чем-то тихо спорил с Прайсом, бросая в мою сторону ядовитые взгляды. Очевидно, моя беседа с Харрисоном не прошла незамеченной, и Ван Дорин понял, что его первая атака не увенчалась успехом. Но я не сомневался, что он не оставит попыток подорвать мою репутацию. Ближе к концу дня, когда я уже собирался уходить, к моему столу подошла мисс Петерсон. «Мистер Стерлинг, вам звонок по внешней линии. Мистер Кляйн из компании Atlas Trading. Я понял, что это бухгалтер Макдена. Благодарю, мисс Петерсон», я поднял трубку. «Уильям Стерлинг слушает». «Мистер Стерлинг», раздался в трубке сухой, деловой голос, «Эдвард Кляйн из Atlas Trading. Мистер Макден просил меня связаться с вами относительно обсуждавшегося вчера дела». «Да, мистер Кляйн, я помню», ответил я, замечая, что Ван Дорин навострил уши, делая вид, что просматривает бумаги за соседним столом. «Если вас устроит, я могу принять вас сегодня в 7 вечера в нашем офисе на Мюррей-стрит, дом 142», — продолжил Кляйн. «Первый этаж, вход с переулка». «Да, это время мне подходит», — ответил я. «Буду у вас в 7». «Отлично. Подойдите к черному входу и скажите, что вы к бухгалтерии. Вас проводит», — Кляйн повесил трубку, не прощаясь. Положив телефонную трубку, я заметил, как Ван Дорин быстро отвел взгляд. Что ж, теперь он, вероятно, будет пытаться выяснить, что за дела у меня с компанией Atlas Trading. Не самая приятная перспектива, учитывая реальную природу этого бизнеса. Собрав вещи, я покинул офис, обдумывая сложившуюся ситуацию. Формирующийся заговор против меня был неприятностью, но не непреодолимым препятствием. У меня мощные козыри. Благосклонность Харрисона, впечатляющие результаты и, главное, знание будущего, которое давало мне несравнимое преимущество перед любыми интригами. Тем не менее, следовало быть осторожнее. Ван Дорин был из богатой, влиятельной семьи, с обширными связями. Такие противники могут быть опасны, особенно когда чувствуют угрозу своему статусу. На выходе из здания я столкнулся с Прескоттом, который, похоже, ждал меня. «Стерлинг», — кивнул он. «Я заметил некоторое напряжение в офисе сегодня. Мелкие офисные интриги, сэр», — ответил я беззаботно. «Ничего, что могло бы помешать работе. Не недооценивайте лачужных политиков, молодой человек», — серьезно сказал Прескотт. «На Уолл-стрит карьеры разрушались из-за меньших причин, чем зависть к чужому успеху». Он помедлил. «Кстати, не забудьте о нашей встрече завтра». «Конечно, сэр», — заверил я его. «С нетерпением жду нашего разговора». Покидая здание, я чувствовал смешанные эмоции. День выдался насыщенным и в целом успешным, но появление нового фронта противостояния требовало коррекции планов. Впрочем, сейчас предстояло сконцентрироваться на предстоящей встрече с бухгалтером Макдена, которая обещала открыть новую, еще более запутанную главу в моей жизни в 1928 году. Глава 18. Теневой капитал. Такси остановилось в квартале от указанного адреса на Мюррей-стрит. Я предпочел не подъезжать прямо к месту назначения. Старая привычка из будущего, но актуальная и для 1928 года. Расплатившись с водителем, я вышел в вечерний туман, окутавший Нижний Манхэттен плотной вуалью. «Вы уверены, что хотите выйти здесь, сэр?» Водитель с густыми итальянскими усами оглядел район с легким беспокойством. «Не самое приятное место в это время суток. Все в порядке», я протянул ему полдоллара чаевых. «Мне нужно встретиться с деловым партнером». Он пожал плечами, спрятал монету в карман, и машина растворилась в молочной дымке. Я поправил шляпу и зашагал по тротуару, вглядываясь в вывески. Эта часть делового района разительно отличалась от лощеного Уолл-стрит. В сумерках здания превращались в грозные силуэты, а немногочисленные прохожие держались ближе к стенам, ускоряя шаг и избегая зрительного контакта. Мюррей-стрит, 142. Ничем не примечательное четырехэтажное здание из потемневшего кирпича, зажатое между складом текстиля и конторой по продаже подержанного промышленного оборудования. Латунная табличка с гравировкой «Атлас Традингцо» «Импорт-экспорт» выглядела солидно, но не кричаще. Именно такую должна иметь фирма, не привлекающая лишнего внимания, но излучающая достаточную респектабельность для клиентов. Я не стал подходить к парадному входу. Кляйн четко указал, что вход с переулка. Обогнув здание, я оказался в узком проходе между зданиями, тускло освещенном единственной лампой над неприметной дверью. Я заметил его не сразу, коренастого мужчину в темном пальто, сливающегося с тенями у входа. Он курил, огонек сигареты на мгновение осветил его грубое лицо с характерным шрамом через всю щеку. Явно не офисный клерк, он не делал агрессивных движений, но его поза и настороженный взгляд говорили больше любых слов. Случайных посетителей здесь не приветствуют. Вечер добрый, я приподнял шляпу, демонстрируя лицо. Я к бухгалтерии. Пароль прозвучал обыденно, но эффект мгновенный. Охранник кивнул, отбросил сигарету и открыл дверь. «Третий этаж», — произнес он с легким итальянским акцентом. «Мистер Кляйн ожидает». Внутри узкая лестница освещалась тусклыми электрическими лампами, заключенными в железные клетки. Предосторожность против случайного или намеренного повреждения. Я поднимался, отмечая каждую деталь. Отсутствие скрипа на ступенях, хорошо смазанные петли, регулярное обслуживание, установленное на площадках второго и третьего этажей зеркало, позволяющее увидеть, кто поднимается следом. Мгден не скупился на безопасность. Я мысленно отметил, что такая система охраны была бы впечатляющей для многих корпораций. Дверь на третьем этаже ничем не выделялась среди других, кроме маленькой таблички «Бухгалтерия А.Т.» и крошечного глазка на уровне глаз. Я постучал, три коротких приглушенных, один удар посильнее, как указано в инструкциях. Замки щелкнули, не один, а целых три, судя по звуку. Дверь открылась, и я увидел молодого человека в строгом костюме с кобурой под мышкой, демонстративно открытой для обзора. Напоминание о серьезности заведения. «Мистер Стерлинг», — спросил он, окидывая меня профессиональным взглядом бывшего военного, оценивающего потенциальную угрозу. «Да, оружие есть?» «Нет, пройдемте». Он отступил, позволяя мне войти, и запер дверь за моей спиной. Затем быстро и ловко обыскал. Внутреннее пространство удивило своей элегантностью. После неприметного здания и зловещей лестницы я попал в офис, который мог бы принадлежать преуспевающему адвокату или биржевому маклеру. Полированная мебель из темного дерева, медные светильники с зелеными абажурами, ковры приглушенных тонов. Никаких кричащих признаков богатства, но каждая деталь излучала качество и продуманность. «Пожалуйста, сюда», — сопровождающий провел меня через приемную в коридор. Я заметил еще одного охранника, делавшего вид, что читает газету в углу. Его правая рука лежала слишком близко к выпуклости под пиджаком. Типичная охранная конфигурация. Один встречает, второй незаметно подстраховывает. Коридор привел к двойным дверям из красного дерева. Мой сопровождающий постучал, дождался ответа и открыл дверь. «Мистер Стерлинг прибыл, сэр». За массивным столом сидел человек, совершенно не соответствующий атмосфере охраняемого бункера. Пщедушный мужчина средних лет с аккуратно подстриженными сидеющими усиками, в идеально сидящем сером костюме и золотых очках, которые он протирал шелковым платком. Его пальцы, тонкие и ухоженные, двигались с методичной точностью часового механизма. «Мистер Стерлинг», — произнес он, поднимаясь, — «Эдвард Кляйн, рад наконец познакомиться лично». Я сделал шаг вперед и ощутил, как за моей спиной мягко закрылась дверь. Я остался наедине с человеком, управляющим финансовыми потоками крупнейшей преступной организации Нью-Йорка. «Взаимно, мистер Кляйн», — ответил я, оглядывая кабинет. Ничто здесь не выдавало нелегальной природы бизнеса. Кабинет как кабинет. Кожаные кресла, картины с морскими пейзажами, вероятно, для поддержания фасада импортно-экспортной компании, шкаф с книгами по экономике и праву. Единственное, что выбивалось из образа скромной торговой фирмы, ряд новейших счетных машин Бурраукхс вдоль одной стены и большой металлический сейф в углу, достаточно массивный, чтобы выдержать серьезный взлом. «Присаживайтесь», Кляйн указал на кресло напротив себя. «Мистер Мэгден высоко отзывается о ваших способностях, а он редко ошибается в людях. Надеюсь оправдать доверие». Он изучал меня несколько секунд, затем улыбнулся. Сухо и вежливо, без теплоты. «Знаете, мистер Стерлинг, я навел о вас справки. Весьма впечатляющий подъем для молодого человека. Предсказание по Болдвин, инвестиция в акт накануне крупного контракта. Ваши успехи заставили многих на Уолл-стрит заговорить о новой восходящей звезде. Я почувствовал легкое напряжение. Насколько глубоко он копнул, что именно ему известно. Рынок иногда бывает предсказуем, если знать, на что обращать внимание», — ответил я нейтрально. «Разумеется», — Кляйн открыл ящик стола и достал папку. «Позвольте перейти к делу. У нас есть 500 тысяч долларов, готовых к размещению, и, конечно, определенные информационные преимущества, которыми мы готовы поделиться». Он положил папку на стол между нами и открыл ее. Внутри лежала подробная схема корпоративных связей и движения средств, нарисованная уверенной рукой человека, привыкшего составлять сложные финансовые диаграммы. «Прежде чем мы начнем работать с капиталом», — продолжил Кляйн, — «мне нужно убедиться, что вы понимаете необходимость особой дискретности в наших операциях». Я кивнул, разглядывая схему. Это была именно та возможность, которую я искал. Значительный капитал и доступ к закрытой информации. Рискованный, этически сомнительный, но потенциально очень выгодный альянс. Шаг на ту сторону, которую я в прошлой жизни не решался пересечь. «Поверьте, мистер Кляйн», я поднял взгляд, встречая его оценивающие глаза, «я прекрасно понимаю ценность конфиденциальности. Давайте обсудим, как именно мы будем структурировать наше сотрудничество». На мгновение мне показалось, что его губы тронула едва заметная улыбка. «Отлично, мистер Стерлинг, у меня есть несколько идей на этот счет». После беглого обсуждения моего подхода к инвестициям и выяснения ожиданий Мэгдена, Кляйн перешел к вопросу, который явно беспокоил его больше всего. «Главная проблема, мистер Стерлинг, не столько в самих инвестициях, сколько в обеспечении их безопасности». Он достал из другой папки несколько листов бумаги. «В нашем бизнесе информация ценнее золота, и утечка может стоить не только денег, но и жизни». Я мог только согласиться. В 1928 году, когда не существовало ни компьютеров, ни мобильных телефонов, ни шифрованной электронной почты, обеспечение конфиденциальности требовало совершенно иных подходов, чем в моем времени. «Я понимаю», — заметил я. «У вас уже есть разработанная система связи?» Кляйн разложил на столе бумаги, демонстрируя методичность человека, привыкшего к систематизации сложной информации. «Мы используем модифицированный шифр Виженера для наиболее конфиденциальных телеграмм». Он показал мне лист с алфавитной таблицей и ключевыми фразами. «Ежедневно ключ меняется согласно предустановленному графику. Для вашего удобства я подготовил копию таблицы с инструкциями. Я изучал систему шифрования. Для 1928 года это было довольно продвинутое решение, хотя по меркам 21 века такой шифр считался бы примитивным». «Впечатляет», — искренне отметил я. «Похоже на военный шифр. Не удивлюсь, если Мэгден нанял бывшего криптографа», — Кляйн пожал плечами. «Для телефонных разговоров мы используем кодовый язык. Например, фраза «дядя Джордж заболел» означает «операция отменяется». «Я получил отличные сигары, информация подтверждена. Полный глоссарий здесь». Он передал мне тонкую записную книжку в кожаном переплете. Я пролистал страницы, оценивая проработанность системы. За каждой фразой стояла определенная ситуация или инструкция. «Никогда не проговаривайте по телефону суммы, название компании или настоящие имена», — продолжил Кляйн. «Все телефонные линии брокерских контор могут прослушиваться. Не столько полицией, сколько конкурентами. А что насчет физической передачи информации и средств?» — спросил я, убирая записную книжку во внутренний карман пиджака. «Для этого у нас есть сеть курьеров». Кляйн выдвинул ящик стола и достал фотографию. «Этот они. Ему 16, он работает разносчиком газет на Мюррей-стрит и Черч-стрит. Наше основное связное звено. Он никогда не появляется в наших заведениях, не знает Мэгдена в лицо и не имеет никаких связей с организацией, которые полиция могла бы отследить». Я внимательно посмотрел на фотографию смуглого подростка с умными глазами и запоминающейся родинкой на щеке. «Как происходит обмен? Вы оставляете информацию или ценности в газетном киоске на углу Парк Плейс и Бродвея, спрашиваете экстренный выпуск Трибуны и платите ровно доллар, ни больше, ни меньше. Чтобы получить послание, покупайте тимес и оставляйте 50 центов на чай. Никаких прямых контактов. Я оценил простоту и эффективность системы. Подросток-газетчик – идеальное прикрытие, учитывая, что такие мальчишки снуют по всему Манхэттену и никто не обращает на них внимания. А для более крупных сумм, поинтересовался я, Кляйн прищурился, оценивая, насколько глубоко стоит посвящать меня в детали. «Для этого у нас есть другие каналы», – наконец сказал он. «Когда возникнет необходимость, я предоставлю конкретные инструкции». Он развернул на столе большую диаграмму, изображающую сложную сеть компаний, связанных стрелками и пунктирными линиями. Теперь о структуре инвестиций. Деньги никогда не должны перемещаться напрямую. Мы используем систему подставных компаний. Схема представляла собой настоящий лабиринт. От Atlas Trading Co. отходили стрелки к четырем различным фирмам в разных штатах. Midwest Freight Ltd. в Иллинойсе, Нефть Центура Интерпресес в Нью-Джерси, Паркерсонс Текстиле в Массачусетсе и Гулф Цест Импорт в Луизиане. Первый уровень, объяснил Кляйн, указывая на эти четыре компании. Все они официально зарегистрированы, платят налоги и ведут реальную, хоть и минимальную, деятельность. От них средства распределяются между компаниями второго уровня. Я насчитал 12 компаний второго уровня, связанных с первыми четырьмя. Как вы управляете таким количеством фирм? Спросил я, искренне впечатленный. Большинство из них существуют только на бумаге, с минимальным штатом или вообще без постоянных сотрудников. Часто достаточно юридического адреса и номинального директора. Кляйн постучал пальцем по компании в самом низу схемы, обведенной красным. Церебиан Вентурис, ЛТД. Багамская компания, полностью анонимная. Конечная точка для большинства операций. Я изучал схему, отмечая, как тщательно продумана каждая деталь. С точки зрения правоохранительных органов 1928 года такая структура была практически непробиваемой. Впечатляет, признал я, но я вижу уязвимость. Вся структура основана на последовательных переводах. Если хотя бы одна компания будет скомпрометирована, можно отследить всю цепочку. Кляйн поднял бровь, явно не ожидав критического анализа. «У вас есть предложение?» Я взял карандаш и начал делать пометки на схеме. «Нам нужны перекрестные связи между компаниями разных уровней. Например, если Паркерсонс будет периодически отправлять деньги не только вниз по цепочке, но и в Midwest Freight, это создаст контур, запутывающий следы. Я нарисовал несколько новых стрелок. Также полезно добавить несколько фальшивых переводов. Реальные суммы перечисляются, но тут же возвращаются под видом коммерческих транзакций». Кляйн смотрел на мои пометки с явным интересом. «И самое главное, — продолжил я, — нам нужны компании-призраки. Фирмы, которые существуют в документах и переписке, получают и отправляют деньги, но физически никогда не существовали. Вот здесь и здесь я нарисовал два новых узла в схеме. Если кто-то будет отслеживать деньги, он потратит время на поиск компаний, которых нет в природе». Кляйн медленно кивнул, его взгляд стал оценивающим. «Неожиданно, у вас удивительное понимание того, как скрыть финансовые следы, мистер Стерлинг. Большинство финансистов с Уолл-стрит думают только о том, как заработать деньги, а не о том, как скрыть их движение. Я понял, что проявил слишком большие познания для молодого брокера. Нужно как-то объяснить этот уровень понимания теневых финансов. В Йеле я специализировался на международном налоговом праве, сказал я, изучал, как крупные компании минимизируют налоги через иностранные юрисдикции. Очень похожие принципы. Кляйн смотрел на меня долгим взглядом. Это не указано в вашем личном деле. Холодок пробежал по моей спине. Он имел доступ к моему личному делу. Насколько глубоко он копал, это был дополнительный курс. Я заставил себя говорить спокойно. В официальных документах указывается только основная специализация. Он кивнул, хотя я не был уверен, что он полностью удовлетворен объяснением. «Я внесу ваши предложения в схему», — сказал он, собирая бумаги. «Теперь давайте обсудим еще один важный аспект. Как мы будем использовать наши информационные преимущества?» Кляйн открыл небольшой сейф, встроенный в стену за картиной с морским пейзажем. Из сейфа он достал красную папку и положил ее на стол. «Это то, что отличает нас от обычных инвесторов, мистер Стерлинг». Он открыл папку, в которой я увидел списки имен и организаций. «Наша сеть информаторов. У Мэддена везде есть глаза и уши». Я просмотрел список. «Клерки в крупных банках, секретарши в офисах директоров, телефонистки на коммутаторах финансовых компаний, даже метрдотель в ресторане, где регулярно обедали крупные финансисты. Впечатляет, я действительно был поражен масштабами сети. Как вы проверяете достоверность информации? Три независимых источника для каждой крупной операции, ответил Кляйн. Мы не рискуем деньгами организации на основе слухов. Он перевернул страницу и указал на запись, выделенную красным. Вот пример. Мы получили сведения, что Standard Oil готовится поглотить Consolidated Oil в ближайшие две недели. Премия к текущей цене акций составит порядка 35-40%. Я внимательно изучил запись. Указан источник, секретарь в юридической фирме, готовящий документы для сделки. Подтверждение от клерка в банке, финансирующем сделку. Третье подтверждение от шофера одного из директоров Standard Oil, случайно услышавшего разговор босса. Информация точная? Спросил я, хотя уже знал ответ. История слияния и поглощений на американском нефтяном рынке была мне хорошо известна. Абсолютно. Кляйн закрыл папку. Документы уже подготовлены, их подпишут в следующий четверг. Публичное объявление в пятницу утром. Я мысленно прикинул возможности. Да, точно, покупка акций Consolidated Oil сейчас, за неделю до объявления, могла принести 35-40% прибыли буквально за несколько дней. Если мы хотим использовать эту информацию, нам нужно действовать очень осторожно, сказал я. Слишком крупные покупки привлекут внимание. Именно поэтому нам нужен кто-то с Уолл-стрит, кивнул Кляйн. Человек, который знает, как проводить такие операции, не вызывая подозрений. Я задумался. Конечно, владение такой инсайдерской информацией в 2024 году было бы грубым нарушением законов о ценных бумагах. Но я уже говорил, что в 1928 году эти законы еще не существовали. Комиссия по ценным бумагам и биржам, СЕЦ, будет создана только в 1934 году, после краха. Сейчас мы находились в диком, нерегулируемом финансовом мире. Я могу распределить покупки между несколькими брокерами, сказал я. Небольшие суммы, разные дни, разные стили ордеров. Никто не заподозрит связи между ними. Отлично. Кляйн выглядел удовлетворенным. А теперь последний вопрос. Как вы предпочитаете получать свою долю прибыли? Я видел, что мы подошли к завершению формальной части встречи. Полагаю, наличными через ту же систему курьеров будет наиболее безопасно, ответил я. По крайней мере, пока мы не убедимся, что наша система коммуникаций работает безупречно. Кляйн протянул мне перьевую ручку. Тогда, полагаю, мы должны формализовать наше соглашение. Он положил передо мной документ, напечатанный на простой бумаге без каких-либо логотипов. Это не юридический документ в общепринятом смысле, но для нас он имеет не меньшую силу. Я пробежал глазами по тексту. Все было изложено в зашифрованных терминах. Сторона А, очевидно, МГДН. Сторона Б, я, консультационные услуги, распределение прибыли от инвестиционной деятельности. Ничто не указывало напрямую на истинную природу нашего соглашения. 50-50. Как договаривались, заметил я, подписывая документ инициалами УС на каждой странице. Мистер МГДН щедр к тем, кто доказывает свою ценность. Кляйн подписал со своей стороны и убрал документ в сейф. А теперь, думаю, пришло время обсудить первую инвестиционную операцию с использованием наших уникальных преимуществ. Он открыл другую папку, в которой лежали подробные финансовые отчеты по Consolidated Oil, и мы погрузились в обсуждение деталей предстоящей операции. Я чувствовал, что только что пересек важную черту в своем путешествии через прошлое. Я официально вступил в партнерство с одним из крупнейших гангстеров эпохи сухого закона, и мне предстояло выяснить, насколько глубоко я готов зайти, используя эту связь для подготовки к грядущему финансовому апокалипсису. Глава 19. Дилемма. Вскоре Кляйн извинился и вышел из кабинета, чтобы дать какие-то указания помощнику. А может, проверял, что я буду делать в одиночестве. Я остался среди бухгалтерских книг, схем отмывания денег и отчетов, подготовленных преступной организацией. Тишина кабинета позволила мне на мгновение отстраниться от происходящего и по-настоящему осознать, что я делаю. Я, Уильям Стерлинг, или, вернее, Алекс Фишер в теле Стерлинга, заключаю сделку с гангстером, с человеком, на руках которого, вероятно, кровь. Деньги, которые я собираюсь инвестировать, получены от бутлегерства, рэкета, азартных игр и бог знает чего еще. В моей прошлой жизни я определенно нарушал правила, манипулировал рынком, использовал инсайт, обходил регуляции. Но даже тогда я сохранял иллюзию, что играю в рамках системы. Теперь же я оказался по ту сторону. «Чем ты лучше Ривера?» – спросил я себя. «Моя смерть, точнее, смерть Алекса Фишера, произошла от рук человека, которого я обманул. Я буквально умер из-за своих махинаций. И вот, получив второй шанс, что я делаю? Снова ступаю на скользкий путь. Но ситуация была сложнее. Я находился в 1928 году, за год до величайшего экономического краха в истории. Краха, который приведет к бедности, отчаянию и даже самоубийствам миллионов людей. Знание о нем давало мне не только возможность обогатиться, но и потенциально помочь другим, возможно, даже смягчить последствия катастрофы. Но для этого мне нужна власть, а власть в этом мире означала деньги. Много денег. Я потер виски, прогоняя начинающуюся головную боль. Исторические параллели всплыли в моей памяти. Оскар Шиндлер, член нацистской партии, использовавший принудительный труд, но спасший 1200 евреев. Раджив Ганди сказал: «Проблема с политикой не в том, что приходится заключать сделки с дьяволом. Проблема в том, что иногда дьявол не соблюдает свою часть сделки». Но я не был ни спасителем людей, ни политиком. Я был всего лишь финансистом, стремящимся выжить в прошлом и построить финансовую империю. «Я не создаю эту коррупцию», — сказал я себе. «Она уже существует. Мгден и ему подобные будут процветать вне зависимости от моего участия. По крайней мере, я могу направить часть этих денег на что-то полезное». Но внутренний голос, тот, который я так долго игнорировал в своей прежней жизни, не давал покоя. «Оправдание. Ты всегда находил оправдание. Разве не из-за таких рационализаций ты оказался на крыше того небоскреба, а затем упал с него?» Я встал и подошел к окну. Внизу на улице все покрыто туманом, так же, как и ближайшее будущее. Никто из жителей города, да и всей страны, не подозревал, что их ждет. Великая депрессия, затем Вторая мировая война, десятилетия потрясений, которые навсегда изменят лицо планеты. И вот я здесь, с уникальной возможностью не только подготовиться, но, возможно, и повлиять. Разве я не должен использовать все доступные средства? Услышав шаги Кляйна, возвращающегося в кабинет, я принял решение. Я буду работать с Мгденом, использую его деньги и связи, но я установлю границы. Никакого участия в насилии, никакой поддержки торговли наркотиками, никакого содействия в преступлениях, которые причиняют прямой вред людям. И самое важное, что я не потеряю из виду долгосрочную цель. Все богатства, которые я накоплю, все влияние, которое я приобрету, все это должно послужить не только мне, но и другим. Когда наступит крах, я стану не просто богачом, нажившимся на страданиях других, а человеком, способным протянуть руку помощи, когда это будет больше всего необходимо. Это мое обещание самому себе. Линия, которую я не переступлю, оказавшись в этом мутном мире теневых финансов. Когда Кляйн вернулся, я уже сидел за столом, внешне спокойный и собранный. Внутренняя буря улеглась, уступив место холодной решимости. «Прошу прощения за небольшую задержку», — сказал он, занимая свое место за столом. «Где мы остановились?» «На практических деталях реализации нашей первой совместной инвестиции», — ответил я, встречая его взгляд с новой уверенностью. «Я думаю, у меня есть несколько идей, как сделать это максимально эффективно и безопасно. Я весь внимание, мистер Стерлинг». Он не мог знать, что за эти несколько минут я заключил самую важную сделку. Не с Мгденом, а с собственной совестью. «Давайте начнем с создания многоуровневой структуры покупок», сказал я, разворачивая перед ним чистый лист бумаги, чтобы никто не смог связать отдельные части в единое целое. Я начал набрасывать схему. Мы работали еще час. После того, как мы согласовали основные принципы нашего сотрудничества, Кляйн аккуратно сложил документы с диаграммами и заменил их новым листом бумаги, размеченным как финансовый меморандум. «Теперь, мистер Стерлинг, давайте зафиксируем формальности нашего соглашения. Для документации я буду использовать язык легального консультационного контракта». Он методично заполнял форму, время от времени проверяя детали в небольшом блокноте, который извлек из нагрудного кармана. Я заметил несколько ключевых пунктов, которые он вносил в документ. «Предоставление консультационных услуг по финансовым инвестициям. Начальная сумма для управления – 500 000. Распределение прибыли – 50% каждой стороне после вычета затрат. Еженедельная отчетность о состоянии инвестиций. Право каждой стороны немедленно прекратить соглашение с обязательством полного расчета в течение 5 рабочих дней. Кляйн перевернул страницу и продолжил. В случае возникновения финансовых потерь, они распределяются аналогично прибыли. Это стандартное условие, он бросил на меня оценивающий взгляд. Мистер Мэгден подчеркнул, что наше сотрудничество должно быть взаимно уважительным, с равным распределением как выгод, так и рисков. Я кивнул, оценив этот подход. Для преступника Мэгден обладал удивительно четким деловым мышлением. Равное участие в прибылях и убытках создавало правильные стимулы для обеих сторон. Правда, вряд ли я проживу долго, если не оправдаю доверие гангстера. Полностью согласен, подтвердил я. Это справедливое условие. Кляйн продолжил заполнять документ, внося детали о механизмах коммуникации, процедурах инвестиционных решений и экстренных протоколах. Когда он закончил, я внимательно прочитал весь текст, убедившись, что все пункты соответствуют нашим устным договоренностям. Все верно, я подписал документ и вернул его Кляйну, который также добавил свою подпись. Он сделал две копии, одну из которых передал мне. «Храните в надежном месте», – посоветовал он, – «для вашей же безопасности». Затем Кляйн сделал то, чего я ждал с начала встречи. Он встал, подошел к большому сейфу в углу комнаты и ввел комбинацию, загораживая панель своим телом. Металлическая дверь открылась с тяжелым звуком. «Вот обещанный капитал». Кляйн извлек два кожаных портфеля и поставил их на стол. $250 000 в каждом. Он щелкнул замками первого портфеля и открыл его. Внутри я увидел аккуратно сложенные стопки банкнот, новые хрустящие купюры, разным номиналом, в том числе и в $1000. Для 1928 года такие крупные банкноты были редкостью, но они существовали и использовались в основном для крупных денежных переводов между банками и состоятельными клиентами. $500 000, как договорились, Кляйн открыл второй портфель, демонстрируя его содержимое. Все банкноты непоследовательные, разных годов выпуска, невозможно отследить. Я взял одну из купюр и внимательно осмотрел. Ничем не примечательная банкнота в $1000 серии 1922 года с изображением министра финансов Александра Гамильтона. В нынешнее время это внушительная сумма. Примерно эквивалент $16 000 на 2024 год. Этой суммы хватило бы среднему рабочему на 2 года жизни. «Как вы планируете распорядиться этими средствами?» – спросил Кляйн, закрывая портфели. «Я готов к этому вопросу. Прошлые дни я потратил на разработку стратегии, которая была бы одновременно эффективной в краткосрочной перспективе, но также закладывала основу для моих долгосрочных планов. Я предлагаю следующее распределение». Начал я, разворачивая перед Кляйном заранее подготовленную схему. 40% средств мы направим на приобретение акций голубых фишек, стабильных компаний с хорошей дивидендной историей. Генерал Елицтриц, от Standard Oil. Это базовый, консервативный компонент. Кляйн кивнул, делая пометки. 30% на более агрессивные позиции в растущих секторах. Радио Corporation of America, Westinghouse и Елицтриц. Некоторые автомобильные компании. Здесь мы можем получить более высокую доходность в краткосрочной перспективе. А остальные 30%, Кляйн поднял взгляд от своего блокнота. Их мы разделим. 20% на инсайдерские возможности, такие как Consolidated Oil. Каждую такую инвестицию мы будем обсуждать отдельно. И 10% останутся как оперативный резерв, наличные средства для быстрого реагирования на неожиданные возможности. Кляйн изучал мой план с видимым одобрением. Разумный подход, сбалансированный. Но будет ли это достаточно агрессивно? Мистер Мэгден ожидает значительных результатов. Я ожидал этого вопроса. Мэгден, как и большинство успешных гангстеров, привык к быстрым и значительным доходам. «Я понимаю ожидания мистера Мэгдена», — ответил я. «Но давайте рассмотрим конкретные цифры». В текущей рыночной ситуации можно использовать маржинальную торговлю с соотношением 10 к 1. Это значит, что наши фактические позиции могут быть в 10 раз больше имеющегося капитала. Глаза Кляйна слегка расширились. «Вы предлагаете использовать заемные средства, выборочно и стратегически», — уточнил я, — «не для всего портфеля, а для тех позиций, где мы наиболее уверены. Например, для Consolidated мы можем использовать маржинальное плечо и увеличить доходность в несколько раз. Я сделал паузу, наблюдая за реакцией Кляйна. Он выглядел заинтересованным, но осторожным. Риск, конечно, тоже возрастает, продолжил я. Но учитывая наши информационные преимущества, мы можем минимизировать его. К тому же, мы будем использовать маржинальную торговлю только через подставные компании, не связанные с основным портфелем. Кляйн обдумывал мое предложение, постукивая пальцами по столу.